Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь «Несгораемый терновый куст». За жизнь Иосифа израильтянам было весьма хорошо жить в Египте. Он поселил их на наилучшей в Египте земле, в Гессеме, которая имела обильные пастбища и воду для их скота. Иосиф известил фараона и сказал: «Отец мой и братья мои с мелким и крупным скотом своим и со всем, что у них, пришли из земли Хананской. И вот они в земле Гессем. Выбравши наиболее представительных своих пять братьев, и с отцом он представил их фараону, который спросил у них: «Какое ваше занятие?» По научению Иосифа они ответили: «Пастухи овец, рабы твои, и мы, и отцы наши». Пастухи же в Египте были в большом пренебрежении. Фараон сказал Иосифу: «Земля египетская перед тобою. На лучшем месте земли посели отца твоего и братья твоих. Пусть живут они в земле Гессем. И если знаешь, что между ними есть способные люди, постав их смотрителями над моим скотом». Увидев внушительную фигуру отца Иосифа, Иакова, фараон сказал Иакову: «Сколько дней жизни твоей?» Иаков сказал фараону: «Дней странствования моего 130 лет. Малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих». И благословил Иаков фараона, Бытие 47, первых 10 стихов. Передаю это в свободном изложении. Все эти события происходили в периоде царствования 15 и 16 династии Гиксосов, царствовавших в Египте от 1730 по 1580 до Рождества Христова. На смену 16 династии правящих Египтом фараонов пришла к власти 17 династия. Пришедший к власти фараон этой династии был, очевидно, враждебно настроен к гиксосам и проводил ними политики, и потому израильтяне потеряли в Египте все свои прежние привилегии и стали в Египте рабами. Об этом написано: «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа». Этот фараон не мог лично знать Иосифа, потому что Иосиф уже не жил. Но на древнем языке в Библии говорится, что он не знал Иосифа лично, но был враждебно настроен к прежней политике, которая в Египте творилась с участием Иосифа. Поэтому жизнь израильтян в Египте стала весьма горкой от тяжкой работы, дискриминации враждебно настроенного к ним правительства. И они построили фараону, как рабы, города. Исход 1 глава 8 стих по 22. Фараон, видя, что численность израильтян весьма скоро в Египте увеличивается через рождаемость, а особенно он боялся, что рождается много мальчиков. Поэтому фараон дал приказ рождающимся мальчику бросать в реку Нил. Фараон боялся, что на случай войны израильтяне перейдут на сторону врагов Египта и отблагодарят фараонам за все нанесенные им обиды. Явившийся Бог Моисею в терновом несгораемом кусте был ангел Господень, которого ученые теологи всегда отождествляют со второй личностью Божественной Троицы. И Господь Иисус был той личностью, который во многих случаях являлся ветхозаветным святым Аврааму, Иакову, с которым даже боролся, Моисею и другим, до своего воплощения, когда он в человеческом виде пришел на эту землю, родившись в Вифлееме от Пречистой Девы Марии. О том, как Бог боролся с Яковом, записано в книге «Бытие», цитирую: «И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари, Бытие 32:24. И сказал: «Отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Стих 28 той же главы. И нарек Яков имя месту тому Пенуэл, ибо говорил он: «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Однажды Господь Иисус в Иерусалимском храме говорил к собранным иудеям, цитирую: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нету еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истину, истину говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть». Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма. Прошел посреди них и пошел далее. Иоанна 8, глава 56 и 59 стихи. Поэтому Бог, явившийся Моисею в Синайской пустыне в терновом несгораемом кусте, был сущий Иегова, вторая личность Святой Троицы. Тяжелое положение израильтян в Египте. И поставили над ними начальников работ, не только для того, как они будут выполнять нормы, но чтобы изнурять народ тяжкими работами. Работы были тяжелые. Они делали кирпич для постройки городов. А соломы, которая применялась и была необходимой для выделывания кирпича, им прекратили выдавать. Надзиратели и представники сказали народу: «Так говорит фараон, не даю вам соломы. Сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется». Из-за невыполнения установленных норм представники их били, и написано: «Рассеялся народ по всей земле египетской собирать жневье вместо соломы». Передаю в свободном изложении из 5 главы Исхода. Молитва Моисея. «И обратился Моисей к Господу и сказал: Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он стал поступать хуже с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего». Стих 23. Израильтяне за этого фараона построили два города – Пифом и Рамзес, города для запасов. Исход 8 глава 14 стих. Терновый несгораемый куст и израильтяне. Бог сказал Аврааму, что его потомки будут в Египте 400 лет. Для нас, людей, это продолжительное время, в котором было и хорошее, и трудное, когда израильтянам нужно было гореть, подобно терновому кусту, но не сгореть, потому что Бог присутствовал с ними и показал это Моисею в несгораемом кусте. Все то, что Бог обещал Аврааму, он не забыл и в свое время исполнил. За этот 400-летний период из 70 человек Яковой семьи произошел великий и сильный народ, который не ассимилировался и не слился в одну языческую нацию, какой были египтяне. На Божьих часах пробило назначенное ним время, и на историческом фоне появляются личности, предназначенные Богом для этой цели. Они были фараон, Моисей, брат Моисея Аарон и сестра Марьям и Инея. Фараон начинает проводить такую политику, которая объединяет всех преследуемых и гонимых в Египте. Фараон не знал этого принципа, который позже был сказанный в Римском Сенате, цитирую: больше рабов, больше врагов. И по своей близорукости фараон не видел, что такую опасность реванша он создает сам для себя. Главные действия силы, аними были назначенное время и личности. Моисей, которого Божье провидение спасает в осмоленной асфальтом корзинке и вводит его во дворец фараона, и в Египте приготовляет всему тому, что должен знать самый образованный в это время человек, которого провидение назначает стать национальным вождем. Про Моисея можно сказать, что Моисей знал последнее слово египетской науки и даже научные тайны египетских жрецов. Его не соблазняет то положение, в котором он находился, что он даже мог стать наследником престола. Автор послания к евреям пишет так: «Верою Моисей, пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища». Евреям 11:24-26. Я продолжу эту проповедь в следующей радиопередаче.